Глава 37. Эвелин. Не удалось прогулять сегодняшний учебный день полностью. Сандра позвонила и предупредила, что профессор Бланш устроит внеплановое тестирование. Как же это в его духе? Я тяжело вздыхаю и направляюсь по коридору к аудитории, но чья-то хватка на запястье останавливает. Что же меня сегодня все пугают? «Здравствуй, Эви». Тайлер с доброжелательной улыбкой смотрит мне в глаза и отпускает руку. «Не хотел пугать, звал, но ты не слышала». «Добрый день», — поправляю сумку на плече. «Просто тороплюсь на занятия к профессору Бланшу. Он, как и вы, не допускает опозданий». Тайлер, понимающе кивает, достает из папки лист и протягивает мне. «Это график наших тренировок», — показывает он на календарь. «Я увеличил их количество и продолжительность». Он проводит по мне взглядом, а точнее, по тому, что на мне надето. Черная хлопчатобумажная рубашка Джейсона с его монограммой, вышитая золотыми нитями на кармане, подпоясанная тонким кожаным ремешком, в тон всему леггинсы и непривычные для меня лодочки на высоком каблуке. Когда Джейсон увидел наряд, я думала, что до университета точно не доберусь, потому что он не выпустит из квартиры. Хотя он сам заказал вещи на доставку. Но повторный звонок уже от Мии заставил поторопиться. Его недовольное лицо до сих пор стоит перед глазами. Возможно, поэтому я ничего вокруг себя не замечаю. Все мысли занимает Джейсон. Надеюсь, рассеянность не помешает сдать тестирование. Тебе идет его рубашка. Тайлер, как бы невзначай, проводит кончиками пальцев по инициалам Картера. Не буду больше отвлекать после пары. Приходи в зал для тренировок. Вспоминаю вчерашний вечер и напряжение, висевшее между Тайлером и Джейсоном. Что ж такого могло у них произойти? Почему так накалено их общение? Джейсон обещал рассказать, но пока не сделал этого. А у Форда я уж точно не стану расспрашивать, поэтому соглашаюсь, а после ускоряю шаг. Вечером, если Джей не объяснит все, сама выведу его на диалог. До начала лекции остается всего несколько минут. И дернуло меня надеть эти каблуки. Я успеваю забежать в последний момент и сесть рядом с Мией и Сандрой. «Привет, пропащая!» — шепчет на ухо Алик с задней парты. «У Мии есть ответы, если что». Киваю и достаю все для занятия. Необходимо сконцентрироваться на прошедшем материале, но совершенно не получается. Кладу перед собой расписание занятий с Тайлером и понимаю, что практически все свободные часы от учебы и работы будут проходить в хореографическом зале. Расстроенный вздох привлекает внимание подруг, и они вместе встревоженно разглядывают мое лицо, пытаясь понять, что же могло меня так озадачить. На немой вопрос я пододвигаю бумажку, и их брови ползут вверх. «Он тебя на Олимпийские игры готовит!» Сандра смотрит вперед и, незаметно для остальных, кивает в сторону доски. «Тут два варианта. Либо Форд — параноик, либо ты ему нравишься, и так он хочет быть ближе». Тайлер и Джейсон, оказывается, раньше общались, но, видимо, что-то случилось, и вчера в клубе мне было не по себе находиться с ними. Словно между двух огней. Профессор Бланш раздает задание, мы прерываем разговор, и остаток времени проводим в собственных мыслях, пытаясь вспомнить хоть какие-то необходимые определения. Тестовую часть нагло списываем с листочка, который Мия прячет в чулке. Туда отец Алика уж точно не полезет, зная, что сын сидит рядом. Поэтому мы вовсю пользуемся привилегиями. Последние 5 минут тихо сидим и перекидываемся взглядами. В аудитории стоит гробовая тишина. Даже шепот долетел бы до острого слуха профессора. Решаем не привлекать внимания и не испытывать судьбу. «Сдаем!» — громкий голос профессора звучит одновременно со звонком. Алик забирает наше задание и направляется в толпу студентов. Он настоящий джентльмен, я каждый раз поражаюсь его манерам. На удивление, он быстро отдает листы и возвращается, а после мы все вместе выходим в коридор. «Эви, мы тебя совсем потеряли. Сандра обнимает меня так, словно не видела год, не меньше. Джейсон тебя у нас похитил». Мия согласно кивает и обиженно куксит лицо. «Да уж, хоть живем вместе, но это не помогает». Она тоже обнимает меня и целует в щеку. «Но я рада за вас, очень!» В глазах загорается огонек. «Может, соберемся сегодня вместе?» «Сандра, зови Майкла, а ты Эви, приглашай Джея». «Мне нравится идея, Мия. Получится хороший вечер». «Можно заказать пиццу, а вино у нас есть», — поддерживаю я подругу. «Майкл не сможет, у него какие-то дела. Сандра пожимает плечами и поправляет рюкзак. «Если Крис не утащит в кафе, чтобы я помогла ему, то приду с удовольствием. Мы идем по коридору. Навстречу нам студенты, торопящиеся покинуть стены университета. Ребята решают сперва зайти в столовую. Может, с нами?» Останавливаемся у двери, и Сандра кивает, приглашая присоединиться. «Я тогда двигаться не смогу». Не успеваю договорить, как в сумке раздается мелодия входящего. «Приятного аппетита и до вечера». Прощаюсь с друзьями и одновременно выуживаю смартфон. На экране высвечивается имя Джейсона, и я вспоминаю, что он хотел меня забрать. «Ты уже подъехал?» «Да, лисичка, жду тебя». Замолкает и через пару секунд моего молчания продолжает. «Все хорошо?» Голос расстроенный. Понимаю, что нужно заниматься и на первый план ставить возможность добиться места в школе танцев, а не отношения. Но очень хочется проводить время вместе с Джейсоном, а не репетировать очередную поддержку с Фордом. Даже жалею, что согласилась на парное выступление. «Мне Тайлер увеличил количество тренировок, и сейчас нужно идти на одну из них», — произношу я на одном дыхании. И уже жду, когда услышу возмущение. Хоть это и не свойственно Джею. Но я бы точно бухтела, если бы приехала, а оказалось, что встречать вовсе не нужно. «Хорошо, значит, я посмотрю, как моя красотка танцует». На удивление Джейсон реагирует спокойно, и я слышу на заднем плане звук захлопывающейся двери и пиликанье сигнализации. «Встреть на входе, а то не пропустят». Смотрю на часы и понимаю, что до начала занятия есть еще 5 минут. Тороплюсь к Джейсону, надеюсь, Тайлер не будет против. Он же сам разрешил ему вчера побывать на тренировке. Форда за язык никто не тянул, а мне спокойнее, если Джей рядом. Спускаюсь по лестнице и уже вижу его издалека. Трудно не заметить, когда взгляд моментально выцепляет родные черты из толпы. На Джейсоне белая футболка и голубые джинсы. Это непривычно, обычно он предпочитает черный цвет в одежде. Так мне тоже нравится. Он мне любой нравится. Я подбегаю, обнимаю его за талию и целую в шею. «Пойдем скорее, а то опоздаю». Тяну его за ладонь в сторону зала. Хорошо, что он недалеко, и мы успеваем вовремя, даже немного раньше преподавателя. «А заниматься ты будешь в моей рубашке?» Джейсон оглядывает меня, и в этот момент я понимаю, что пришла без спортивной формы. Обувь на каблуках и рубашка, больше похожая на платье, комплект не для тренировки. «Черт!» — прикусываю губу и не знаю, что делать. «Где раздевалка?» — спрашивает Джейсон. Обнимает меня за талию и подталкивает в нужном направлении. «Пойдем, есть идея». Мы заходим, и он сразу же стягивает с себя футболку и протягивает мне свободной рукой, показывает на рубашку. «Снимай, лисичка!» — усмехается. «Мне даже нравится видеть тебя в своей одежде». Я сразу же соглашаюсь, мы меняемся, и уже через минуту я стою практически готовой к занятию. Джей берется за низ футболки и завязывает у меня под грудью, оголяя живот. «А то неудобно будет танцевать». Он открывает дверь и делает шаг к выходу. «Туфли сними, а то убьешься». Скидываю обувь и иду босиком по паркету. Он прохладный, но я знаю, что как только закружусь в танце, то вмиг перестану мерзнуть. «Вы уже тут?» «Джейсон, неожиданная встреча». Профессор входит в зал и сокращает расстояние между нами. Снова воздух заполняется недосказанностью и напряжением. Они практически осязаемые. Того гляди, ударит электрическим разрядом, которые летают между Джейсоном и Тайлером. Мне не нравится стоять между ними, и по пути домой я обязательно попрошу Джея рассказать, что происходит. Надеюсь, он мне доверяет и снимет завесу неведения с моих глаз. Мы договаривались, что Джейсон меня заберет, а я забыла написать, что останусь на занятия. Перевожу их внимание на себя, а то сцепились взглядами, как два хищника. «Ты вчера разрешил, чтобы он посмотрел, как я танцую?» Тайлер кивает и направляется к музыкальной установке. «Да, хорошо», — показывает Джейсону на скамейку. «Присаживайся, а ты, Эвелин, пока разминайся и сделай растяжку получше. Хочу попробовать новый элемент». Провожу ладонью по руке Джея и ощущаю, какой он напряженный. С одной стороны, хочется, чтобы он находился рядом, но уже сейчас я чувствую привкус ревности, исходящий от него. Только ничего не могу с этим сделать. Танцы — часть моей жизни. И если Джей тоже хочет быть ее частью, то должен научиться полностью доверять. К тому же его мама была балериной. Он прекрасно должен видеть грань между личной жизнью и профессиональной. Чёрт, сколько всего мне хочется узнать о нём. Боюсь, дороги до дома и вечера не хватит. Ещё раз провожу по его напряжённой руке к плечу и не сильно сжимаю. «Потом скажешь, как тебе танец», — улыбаюсь я и стараюсь снизить градус напряжения.